Вскоре большинство мальчиков вернули, испуганных, но в полном здравии. Не хватало только трех. Их матери вывели от горя и рвали на себе волосы, когда с улицы доносились ужасные крики. Потом появилось трое татар, которые принесли кастрированных мальчиков, находившихся без сознания. А утром все тронулись в Дамаск. Татары ехали на лошадях, а пленные шли пешком. Один из кастрированных мальчиков умер ночью. Испуганная Мария ни с кем не разговаривала. Сначала земляки смотрели на нее, как на лидера, ведь она была дочерью старосты, но потом оставили в покое. Мария шла рядом с тетей, которая отгоняла татар от девушки и приносила ей еду, но она почти ничего не ела. Мария быстро худела, и Бату это выводило из себя. Если пленница умрет, он потеряет состояние. Он забрал осла у крестьянина и заставил ее ехать верхом, чтобы сохранить силы. Главарь пытался пичкать ее деликатесами, персиками, горячими лепешками, вином, свежим хлебом. Наконец пришлось напугать Марию. Он грозился, что убьет тетушку, если девушка не будет есть. Она запихивала в себя пищу против воли, но все равно выглядела изможденной. Волосы и глаза потеряли блеск. В Дамаске Мария впервые открыто выразила свои чувства после свадьбы. Бату отделил ее от остальных пленников. При расставании с тетей она рыдала, потому что всех земляков должны были продать на невольничьем рынке. Бату отправился в бани, где по его приказу Марию вымыли, сделали массаж, намазали кремом, заплели косы, нарядили в красивые одежды, но ничто не могло улучшить внешность опечаленной девушки. Татарин все же повел ее на аукцион. — Нет, — сказал купец, — я не куплю ее, даже если она девственница. — Послушайте, — ответил Бату, — вы бы видели ее раньше. Аппетитная блондинка, посмотрите на глаза. Вы когда-нибудь видели подобное? Они цвета бирюзы. «Бату», — возражал купец, — «возможно, так и было, но не сейчас. Она мешок с костями, у нее разбито сердце. Я видел многих, похожих на нее. Эта девушка не проживет и месяца. Я не могу предложить такой товар своим покупателям. Веди ее вместе с другими на невольничий рынок, там ты получишь несколько динаров». Сжав зубы, Бату потащил Марию на базар. Именно в этот момент ее тетушку продали богатому крестьянину, которому нужна была женщина, чтобы ухаживать за детьми, оставшимися без матери. Мария улыбнулась про себя. Она прекрасно знала тетушку и не сомневалась, что через год она станет его законной женой. Бату постепенно распродал всех невольников, осталась только Мария. Никто не хотел покупать несчастную девушку. Бату разозлился и уже готов был избить ее, когда раздался голос: «Подождите!» Перед ними появился высокий, элегантно одетый мужчина. «Сколько вы хотите за эту девушку?» Бату затаил дыхание. «Ну так что, какую вы назначили цену?» 100 золотых динаров!» — осмелился выдавить Бату. Толпа заорала, но высокий мужчина принялся отсчитывать деньги. — Я дам вам 150, потому что чувствую ее настоящую цену. Он положил монеты в ладонь изумленного татарина, взял Марию за руку и ласково заговорил. — Меня зовут Хаджибей. Если ты доверишься мне, я помогу тебе начать жизнь сначала. Вся моя семья погибла. Я не хочу жить. Знаю, маленькая Фирузи, боль твоя велика, но будущее может быть прекрасным, если ты сама этого захочешь. Пошли ко мне домой, и я обо всем расскажу. Он отвел Марию к носилкам и приказал слугам двигаться. Он устроил ее в доме, и дал успокаивающее, потом заставил рассказать о себе и тем самым облегчить душу. Сначала она колебалась, но лекарство подействовало, и Мария поведала Хаджибею историю своей жизни. Он выслушал с симпатией, а потом сказал: «Да, девочка, все очень трагично, но такое случается со многими. Прошлого не вернешь. Ты устала, Фирузи, и много страдала. Сейчас ложись спать, а когда утром проснешься, боль уйдет, и ты начнешь жить сначала. Ты ничего не забудешь, но воспоминания не будут приносить тебе горечи». Глаза Марии закрывались. Она успела сказать: «Я хочу, чтобы за меня отомстили. Бату и 7 его воинов должны умереть. Также Ясукай, который убил моего жениха». «Будет исполнено, Фирузи». «Как вы меня называете?» — сонно спросила она. «Фирузи — это значит бирюза. Это цвет твоих глаз. А теперь спи, девочка». Глаза закрывались сами собой, и Мария подчинилась. Утром я чувствовала себя прекрасно. «Вот так, дорогая Кира, я очутилась здесь», — сказала Фирузи. «А как же Бату?» — спросила шотландка. «Хаджибей убил его и остальных?» «Да. Когда мы услышали о тебе и уезжали из Дамаска на Крит, я увидела их головы на пиках у ворот города. Я никогда не упоминала об этом, и Хаджибей тоже». «Вы знали обо мне?» «Да. Все от Дамаска до Александрии слыхали о девственнице с рыжими волосами, которую должен продать Абдул бен Абдул. Хаджибей заплатил за тебя огромные деньги. Мы с Зулейкой не стоили и 10-й доли». «Чести в этом мало. Я не чувствую себя польщенной». «Напрасно», — вмешалась Зулейка. «Джанет...» Удивил ее тон. «Не обращай на нее внимания», — рассмеялась Фирузи. «Она принцесса Пламджейд, дочь императора Китая, и все перед ней стояли на коленях. Но она попала бы в руки какому-нибудь грязному пастуху, если бы Хаджибей не увидел ее и не выкупил. Мы провели с ней несколько недель, и я поняла, что китайцы очень гордые. Она переживает, что ее предали. Если ты не против, теперь я расскажу о себе». Зулейка встала с дивана и уселась на подушке рядом с Кирой и Фирузи. Обе девушки плакали, вспоминая прошлое, однако голос Зулейки даже не дрогнул. «Она никогда не забудет день, решивший ее судьбу. Была весна. Она сидела у мраморного бассейна в саду матери и наблюдала, как золотые рыбки гоняются за цветами. В этот момент раздался голос служанки Майте. «Хозяйка, ваша мать зовет вас». «Иду». «Нет-нет», — воскликнула рабыня, — «сначала переоденьтесь, он с ней». «Ты имеешь в виду моего брата, императора?» «Да, хозяйка». Она быстро вернулась в комнату и с помощью служанки надела белый шелковый наряд, расшитый алыми цветами. Май-Те причесала длинные блестящие волосы принцессы и заплела их в 2 косы, украсив прическу жемчугом. Девушка отослала рабыню и посмотрела на свое отражение в зеркале. На нее смотрела высокая, стройная китаянка с кожей цвета слоновой кости, раскосыми карими глазами, выдающимися скулами, тонким носом и маленьким красным ртом. Принцесса понимала, что красиво. Она медленно, с достоинством, отправилась в апартаменты матери. «Принцесса Пламджейд!» — объявил евнух.